Где-то снова завыли псы, и Николай затосковал. Налетел холодный ветер, загремел жестяным листом на крыше и умчался, но оставил после себя странный и неприятный звук. Пронзительный далекий скрип где-то в стороне Литейного. Звук то исчезал, то появлялся, постепенно становился ближе. Словно шпалерная была густо посыпана битым стеклом, и по ней медленно, с перерывами, вели огромным гвоздем, передвигая его к двум последним горящим фонарям. «Что это?» — глупо спросил Николай. «Не знаю», — ответил Юрий, вглядываясь в клубы черного тумана. «Посмотрим». Скрип стих на небольшое время, потом раздался совсем рядом, и один из клубов тумана, навалившись особенной чернотой, отделился от слоившейся между домами темной мглы. Приближаясь, он постепенно приобретал контуры странного существа. Сверху до плеч человек, а ниже что-то странное, массивное и шевелящееся. Нижняя часть издавала отвратительный скрипящий звук. Это странное существо тихо прибарматывало одновременно двумя голосами. Мужской стонал, женский утешал. Причем женским говорила верхняя часть, а мужским — нижняя. Существо на два голоса прокашлялось, вступило в освещенную зону и остановилось, лишь в этот момент, как показалось Николаю, приобретя окончательную форму. Перед юнкерами в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями. Перебинтовано было даже лицо. В просветах между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба и отсвечивающий красным прищуренный глаз. В руках мужчина держал старинного вида гитару, украшенную разноцветными шелковыми лентами. За креслом, держа водянистые пальцы на его спинке, стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вытертой кацавейке. Она была не то чтобы толстой, но какой-то оплывшей, словно мешок с крупой. Глаза женщины были круглы и безумны, и видели явно не шпалерную улицу, а что-то такое, о чем лучше даже не догадываться. На ее голове косо стоял маленький колпак с красным крестом. Наверное, он был закреплен, потому что по физическим законам ему полагалось упасть. Несколько секунд прошли в молчании. Потом Юрий облизнул высохшие губы и сказал: «Пропуск». Инвалид заерзал в своем кресле, поднял глаза на сестру милосердия и беспокойно замычал. Та вышла из-за кресла, наклонилась в сторону юнкеров и уперла руки в коленки. Николай что-то поразился, увидев стоптанные солдатские сапоги, торчащие из-под голубой юбки. «Да стыд у вас есть, али нет совсем?» — тихо сказала она, ввинчиваясь взглядом в Юрия. «Он же раненый в голову. За тебя муку принял. Откуда у него пропуск?» «Раненый, значит, в голову», — задумчиво переспросил Юрий. «Но теперь как бы исцелился. Читаем, знаем». «Пропуск!» — женщина растерянно оглянулась. Инвалид в кресле дернул струну гитары, и по улице прошел низкий вибрирующий звук. Он словно подстегнул сестру, и она, снова пригнувшись, заговорила. «Сынок, ты не серчай! Не серчай, если я не так что сказал! А только пройти нам обязательно надо! Если б ты знал, какой этот человек сидит. Герой, поручик Преображенского полка Кривотыкин, герой Брусиловского прорыва. У него боевой товарищ завтра на фронт отбывает. Может, не вернется. Пусти, надо им повидаться, понимаешь? Значит, Преображенского полка». Инвалид закивал головой, прижал к груди гитару и заиграл. Играл он странно, словно на раскаленной медной балалайке, с опаской ударяя по струнам и быстро отдергивая пальцы. Но мелодию Николай узнал. Марш Преображенского полка.